Дмитрий Дорничев. Особняк ведьмы. Том 2. Глава 1. «Пожалуйста, остановитесь!» — кричала женщина с небольшими оленьими рогами. В ее руках были вилы, а позади стояла испуганная девочка. Сейчас боевая дамочка замерла на пороге дома, в чьем подвале я и сижу. «Хау-хау-хау-хау!» Громко рассмеялся здоровяк с черной шерстью, а с ним и небольшая часть его воинов. Это были люди-волки. Крупные волчьи головы, пасти оскалены, когти жуткие, но у некоторых имелись топоры и копья. Правда, эти воины были поменьше своих когтистых товарищей. И всего я насчитал 17 волков. Они грабили деревню, трех рогатых мужчин зарезали, так как те пытались дать отпор. Остальных сгоняли в центр деревни и, подмечу, весьма небольшой. На глаз, думаю, семи на 20-30. «Бросай вилы, еще проткнешь кого-нибудь нечаянно, к примеру, дочку свою!» Черный волк расхохотался, но при этом он внимательно следил за всей деревней. Правда, все шло лучше ожидаемого, и главарь немного расслабился. Собственно, поэтому и развлекался, играя с женщиной. Уверен, захоти он, легко бы отобрал вилы и обезоружил ее. Женщина была весьма хороша собой. «Ладно, я насмотрелся, поэтому превращаюсь в медведя, отчего моя белая одежда с черными элементами начала растягиваться, а из-под капюшона выглянула медвежья голова». Медвежьи перчатки, артефакт, защитные перчатки с когтями, впитались в тело, налив шерсть в руках стальным оттенком. В самом теле ощущалась бодрость после убийства чудовищ. В общем, готов к геройству. Выбиваю дверь в подвал и максимально грозно рычу. Быстро выскакиваю и первым же ударом пронзаю одного из волков, вбивая копье в шею. А волки тут же отскочили назад. Но я и не собирался останавливаться. Напираю дальше, атакуя черного. Он сразу же отскочил назад, демонстрируя великолепную скорость и реакцию. А я беру и метаю копье, но не в него, а в зазевавшегося волка неподалеку. Он только вышел из дома посмотреть на шум. Копье пронзило его грудь, а черный, смекнув, что я без оружия, кинулся в атаку. Вот только я навел на него лапы, выпуская пламя. Слабенькое, конечно, все же я лишь второго ранга, но это отпугнуло их. А еще я узнал, что лишь их вожак обладает энергетическим барьером. Ха, правда, тоже слабеньким. Ранг третий, может, четвертый. Три волка взвыло, так как загорелась их шерсть, а черный вновь отскочил. И, к сожалению, очень вовремя. В этот момент по моей воле копье вернулось мне в руку, и я тремя молниеносными ударами пронзил головы трех серых. «Ау!» Завыл черный, давая деру, и при этом поглядывал на меня, боялся, что метну копье. Ха, хитрый гад! Поэтому я все же метаю копье, но в другого волка, целясь в ноги. И, как неловко получилось, раздался полный боли скулеж, отчего аж людям-оленям плохо стало, а серый рухнул на землю с копьем, торчащим из-под его хвоста. Честное слово, в ноги целился, хотел потом допросить. Видимо, теперь придется добить, чтобы не мучился. Волки же, казалось, перешли на первую докосмическую скорость, так как умчались они вмиг. Я же услышал, как позади что-то рухнуло. Это была та олениха с вилами. Женщина упала на колени, так как ноги совсем не держали ее. Сзади доносился девичий голосок. Дочка явно волновалась о матери, а та не могла ответить, слишком уж сильно перепугалась. Я же подошел к волку-бедолаге и вынул копье, а затем им же и заколол страдальца. И, к слову, кристаллы за них не давались. А значит, это не монстры. Вот только я еще не видел таких зверолюдей. И если олени мало чем отличались от людей, то волки кардинально. «Здравствуйте, благородный медведь! Извольте поблагодарить вас за наше спасение!» Позади раздался голос, выведший меня из размышлений. Обернувшись, увидел седовласого старика с обломанными рогами. Его кожа была бледно-коричневого цвета. Кое-где виднелись белые пятна. А нет, это шерсть, просто тоненькая очень. А еще уши. Они явно не были человеческими. Оленями или чем-то похожими на них. «Не медведь», — покачал я головой, обращаясь с человеком. Старик же упал на колени, а за ним и остальные. «Перевертыш! Это перевертыш!» — раздались голоса. И, к слову, особняк позволял мне понимать любые языки, точно так же, как позволял особняк Розы. «И часто на вас нападают...» — поинтересовался я, осматривая деревенских, скапливающихся вокруг. «Да уж, с мужиками тут проблема, а теперь и вовсе плохо стало». «Обычно нет, но с недавних пор...» Он тяжело вздохнул и по жесту моей руки поднялся на ноги. «Месяц назад наш лорд призвал на службу сильнейших мужчин деревни, включая стражей. Похоже, эти бандиты прознали об этом и решили напасть». «Ясно. И что ж ваш лорд не прогонит этих тварей?» «Так война же не может людей выделить». «Понятно. Но теперь бандитов стало куда меньше». Пожал плечами и пошел к подвалу. «Пойду, что ли, зачищу подземелье? И надо бы смотаться в магазин. Или народ в академии опросить по поводу зелий развития. Хм, а это идея. Могу ведь напрямую продать студентам. Главное, цену узнать. И даже знаю, кто сделает это за меня». «Благородный, куда вы?» — раздался паникующий голос старика. «В подземелье, а оттуда домой», — указал я на подвал, продолжая идти и не оборачиваясь. «А можем ли мы попросить вас остаться хотя бы на пару деньков? Мы заплатим, прошу. Они вернутся не сегодня, так завтра», — взмолился старик и вцепился руками в мою одежду. Я было грозно посмотрел на него, но отпускать он не собирался. Деревенские же упали на колени, жалобно смотря на меня. И я горестно вздохнул. Отец учил благородству по отношению к простым людям, что слабым нужно помогать, если есть такая возможность. Ладно, может, все же этот мир не так уж и плох, и есть смысл его изучить. «Мне нужна информация. Что это за страна? Какие народы существуют в мире? Страны, уровень развития, ну и немного денег. А также показать, где логово бандитов». Обернулся, окинув рогатых суровым взглядом, и подошел к двери дома. Она сейчас была закрыта, и я положил на нее ладонь, создавая точку привязки. «Вернусь через несколько часов. Вернусь через несколько часов». Отойдя от двери, направился в подвал и пролез в нору, которая и была входом в подземелье. И что я могу сказать? Это подземелье какое-то здоровенное. 1,5 часа убил на него, и то я двигался едва ли не бегом. Подземелье было одноэтажным, что существенно облегчило задачу с поиском сердца подземелья. Как и в подземелье гоблинов, сердцем являлся кристалл, но поменьше, почти 1 метр в высоту, и цвет бледно-фиолетовый. «Внимание! Вы поглотили подземелье. Поглощено энергией 120. Бестиарий обновлен». «Да уж, что-то совсем мало. Ну, хоть окупил затраты на дверь. И еще 70 с мелочью сверху от охоты». Подземелье закрылось, а меня вернуло в особняк. И, кстати, подземелье оказалось безымянным. Видимо, в нем не было основной расы, и, соответственно, я не получил ничего. Ну, разве что теперь могу подселить на первый и второй этажи нейтральных монстров, вроде цветков и свинокротов. Интересно, как подземелье изменится после этого? Хотя пока плевать, нужно делами заняться. Переодевшись, выхожу из особняка, попав в свою комнату общаги. Андроп уже лежал в кровати и читал учебник, но сразу оживился, увидев меня. «Братан!» Учебник полетел в сторону, а толстяк вскочил на ноги. «Что?» Посмотрел на его довольную рожу и захотелось уйти. «Ты новости слышал? К Борисовым наведывались из имперской канцелярии, и сейчас их допрашивают. У тебя получилось?» «И чего он так радуется-то? И не у меня получилось, а у родов девчат». «Ну и хорошо». Кивнул и прилег на кровать. Уже был вечер, и в город ехать смысла не было. «Как можно быть таким спокойным? Тут же такие дела!» «И чего он такой перевозбужденный? Андроп, сколько стоят зелья развития?» «Начальные?» После пары секунд раздумий уточнил он. Лицо серьезное-серьезное, аж сам на себя не похож. «Да». «Хм, если найти с истекающим сроком годности, ну, то 6 миллионов, а так до 10, в зависимости от спроса. Но многие студенты берут лишь за 6 или стараются накопить очков практики и получить у академии бесплатно». «Даже так можно? Интересно. Но в целом 6, да», — задумался я. «Купить хочешь? Думаю, на втором ранге тебе хватит одного зелья для прорыва. Ну или можешь неделю помедитировать и накопить сил, чтобы гарантировать прорыв». «Нет, хочу продать». «Продать?» Глаза Андропа заблестели, и он тяжело задышал. «Добыча с того подземелья?» «Ага, я же говорил, что все сундуки восстановились. Вот мы и набрали кое-какое добро», — заулыбался я. «Продавать планирую за 500. Если приведешь покупателя, то сотка твоя». «Да за 5 у тебя с руками отберут. Я прямо сейчас могу 3 привезти». «Ну, веди», — махнул рукой, и он умчался, а я поспешил в особняк и, достав из сумки 3 зелья, вернулся в комнату и засунул их в сейф. Но уже совсем скоро в комнате появилось 3 девушки, и одну из них я узнал. Именно ее Андроп, ну, любил, когда я однажды неожиданно вернулся в комнату. И, вероятно, остальных тоже. «Блин, они все весьма хорошенькие. Этот человек меня пугает». «Значит, вы, Александр?» — заговорила центральная, большегрудая шатенка с ногами от ушей. «Да». Большего говорить не стал. Просто открыл сейф и вручил зелье девушкам. «Свежее!» — заулыбались они, глядя на прозрачные склянки с пробкой и ярко-оранжевую жидкость внутри. Чем оно ярче, тем свежее. А когда жидкость становится красной, значит, срок годности подходит к концу, и эффективность немнемного падает, 20%. А когда чернеет, то все, лишь выбрасывать. Принимаю оплату как переводом, так и налом с кристаллами. К моему удивлению, девушки заплатили 890 кристаллов, а остальное переводом в рублях. Надеюсь, люди и дальше будут кристаллы приносить. Они мне нужнее, чем деньги». Вскоре, к моему ужасу, девчата чмокнули Андропа в щеку и радостно умчались. А еще, похоже, скоро у парня будет секс. И, видимо, не один раз. Ладно, Андроп вновь умчался. А я тем временем перевел ему деньги и переложил в сейф оставшиеся зелья. Кто знает, вдруг все продам. И ведь действительно все продал. Андроп приводил человека за человеком. А за последнее зелье так вообще дуэль устроили. Благо, не перед моей комнатой, а на дуэльной площадке. И вот так я за пару часов обогатился на 28 миллионов рублей и более 2000 кристаллов. Что еще интересно? Интереса ради, я позвонил в парочку магазинов, занимающихся продажей зелий и схожих предметов. Один предложил мне 3,5 миллиона налом, а второй 4 в любой удобной мне валюте. Конечно же, я всех послал, а потом добавил номера в черный список. А то что-то они стали мне названивать. Видимо, предлагать более выгодные условия. Но нет. Начинать деловые отношения с теми, кто сразу же пытается меня надурить, я не собирался. И вот, избавившись от скоро портящегося товара, пошел в столовую, чтобы отведать явств. Но без троицы было как-то непривычно и, честно говоря, скучно. Поэтому сразу после еды вернулся в комнату и отправился к своим оленям. Андроп, к слову, куда-то слинял и сказал, что вернется лишь утром. Главное, чтобы он не передумал, увидев, что меня нет на месте. И вот я выхожу из особняка и оказываюсь в деревне Рогатых. Тут еще было светло, но кажется, что уже вечереет. Думаю, разница во времени где-то часа три. «Медведь! Медведь пришел!» — раздался крик, и из домов один за другим начали вываливаться люди-олени. «Ой!» — из-за спины раздался голос. Дверь открылась, и там показалась хозяйка. Видимо, была удивлена, увидев меня стоящим на пороге к ней спиной. Я обернулся и, кивнув, пошел в центр деревни, попутно осматриваясь. Трупов уже не было видно, как и следов налета. И вот появился старик, видимо, староста деревни. «Благородный, вы вернулись!» — улыбался он. «Похоже, все подумали, что я их бросил и ушел. Да уж, с доверием тут все плохо. Вернулся. И хотел бы поскорее вернуться обратно. Но, конечно же, вслух я этого не сказал». Окинув людей взглядом, подошел к старику, а тот протянул мне мешочек, небольшой. — А вот, мы собрали денег. Это все, что... — Сперва волки. Где их логово? — спросил я, не став брать деньги. — А там явно деньги. — Я проведу. К удивлению ответила та дама, из чьей двери я вышел. Присмотрелся к ней. Выглядела лет на 30. Тело покрыто тонким слоем коричневой шерсти с белыми пятнами. Уши оленьи. Рога не сказать, что большие, но и не маленькие. Волосы по цвету шерсти, примерно до середины спины. Ну и фигурка, скажу я, весьма неплоха. Совсем забыл, еще рост. Все люди-олени весьма высоки, более 1,80 м, и женщина не исключение. Посмотрел я, значит, на нее с сомнением в глазах, а она заметила это. «Мой покойный муж был охотником. Я тоже иногда охочусь, поэтому знаю округу, и есть лишь одно место, где могли осесть эти изверги», — решительно заявила она. А остальные молча опустили головы. Трусы. Женщина убежала к себе в дом и вскоре вернулась в кожаной одежде и охотничьим луком. С пояса свисал охотничий нож. Позади стояла дочка. Ребенку было лет 8. Девочка казалась напуганной. Но оно и понятно. Мать идет к бандитам. «Хорошо», — махнул рукой и кинул взгляд на старика. «За ребенком присмотри, и чтобы с ее головы и волосок не упал». Повернулся к женщине и пошел вслед за ней, по пути отмечая непривычный для меня лес. Деревья здесь были обильно усыпаны листьями, но ветви довольно короткие, по форме напоминали елки. Однако до ближайшей ветви 4 метра, и нижний ярус почти полностью закрывал землю от солнца. Но, несмотря на это, тут росло довольно много растений типа папоротника, а также грибы. В общем, обзор был хороший, и засады мы не опасались. Однако шли молча. И это правильно. Вдруг тут, за деревьями, прячутся разведчики волков. Или на деревьях. А пока шли, приметил несколько интересных существ. Одно походило на страуса, но без перьев, и с очень длинной шеей. Зверь ел листья нижнего яруса деревьев. Еще нашелся кролик, и он тоже питался листьями. Правда, сам был размером с маленькую кошку. Весил 2 кг. Видел, как олениха хотела пристрелить его, но сдержалась. Наверное, вкусный. Шли мы почти час и добрались то ли до холма, то ли до горы. Из-за деревьев не разглядеть. Там нашлась пещера, из которой шел дым и запах жареного мяса. У входа, скрестив под собой ноги, сидел серо-шкурый человек-волк и грыз кость с большим куском мяса. Из-за дыма они сами себя лишили главного преимущества — нюха. Но, видимо, голод был сильнее. Кинул взгляд на женщину. Она пряталась за деревом и уже положила стрелу на тетиву. Но я покачал головой и, обратившись к медведям, приготовил копье. Оно уже было заряжено энергией, и ее хватит на 3 применения. А потом буду биться в ближнем бою. Впрочем, учитывая силу врага, я бы и голыми руками их одолел. Но никогда нельзя недооценивать противника. Даже у самого задохлика может иметься секретное оружие или какая-нибудь уникальная способность. Метаю копье, попадая точно в голову, и заставляю оружие вернуться. После этого приказываю оленихе оставаться на месте и иду к пещере. Волки внутри о чем-то громко болтали и совершенно ничего не слышали. Однако я резко остановился и рванул назад. Интуиция вопила о том, что это слишком легко. Тот черный волк казался куда хитрее и не оставил бы одного дозорного. В этот момент пещера начала рушиться. Я рванул, что было мочи, ругаясь из-за камней, падающих на спину и голову, все же успел выбраться наружу, сразу приготовившись к бою. «Лять, ну как же шаблонно!» — выругался я, глядя на черного волка, приставившего клинок к шее оленихи. А еще с деревьев спускались остальные волки. Но я метнул копье, и один из серых куда быстрее спустился вниз. «Стоять! Я убью ее!» — прокричал черный. «Идиот!» — громко расхохотался медведь, ну, то бишь я. «Я даже ее имени не знаю. И она знала, на что шла, когда решила меня сопроводить». Волк хотел что-то сказать, но я метнул в него копье. Тот выругался и толкнул олениху прямо на мое летящее оружие, а оно взяло и, развернувшись, полетело обратно, вонзившись в спину другого волка. Я уже бежал вперед, расставив свои лапы, собираясь пустить в ход медвежьи когти. «Убить!» — крикнул главный волк, и семеро навалились на меня. Вот только пробить энергетический барьер они не смогли, а у самих его не было. Мои когти вскрывали как грудные клетки, так и кожаную броню, у кого она имелась. Копья же бились об мое тело и ломались, а я рвал и убивал, орошая землю алой кровью. Скулеши вопли заполонили округу, отчего черный с тремя бойцами, охраняющими его, пятился назад. Но раздался свист, и стрела вонзилась в шею одного их охранников. Олениха, оказывается, подобрала свой лук и тут же пустила в ход. Храбро, но не очень умно. Благо для нее, что волки струсили, и черный с оставшимися двумя охранниками решил убежать. Я же, добив двух оставшихся гадов, подхватил копье и помчался в погоню, а за мной и олениха. Правда, та довольно быстро отстала. Бегать в облике медведя не очень удобно, поэтому я вернул себе человеческий облик, немало удивив волка, даже напугав. Стоит узнать, почему тут так боятся перевертышей, как меня называли деревенские. Волки оказались быстры и маневрены, и еще держались втроем. Хотя видно, что они хотели бы разбежаться в стороны, вот только знали, что я все равно последую лишь за вожаком. А я тем временем напитал копье энергией, позаимствовав ее у особняка, и вновь метнул, вонзив в спину серого. Но не успел он завалиться и упасть, как копье вернулось ко мне. Не хотелось потом останавливаться и подбирать его. Я продолжил погоню, а они все так же убегали и даже постепенно удалялись от меня. Однако прошло 10 минут, за ними 20, так и целый час пролетел, и если я мог подпитываться из особняка, то черный нет. Второй серый, к слову, уже помер, а черного все никак не мог задеть, Ловкий гад. Зато метанием копий истощал его и заставлял замедлиться. И сейчас он попросту рухнул, полностью выдохнувшись. И нет, это была не ловушка. Он так дышал, что слышно было за многие метры. «Чудовище!» «Возможно». Пожал плечами и, подойдя к волку, закрывшему глаза в ожидании смерти, мощным ударом ноги сломал правую руку. Тот взвыл, и сразу силы нашлись, чтобы схватиться за нее. А потом вновь взвыл. Я ж сломал ему ногу, а за ней и вторую руку. После чего схватил волчару за ноги и потащил. «Только вот, а куда мне идти?»